Постояв перед бюстом, Глеб Портнягин двинулся дальше. Позади изваяния на задней стене отсвечивало свежим лаком обширное полотно, изображающее знаменитое танковое сражение возле хутора Упырники. Композиционным центром картины, несомненно, являлась исполненная нечеловеческого напряжения фигура неизвестного чародея, преградившего путь вражеской армаде. Между воздетых ладоней героя рождалась ветвистая молния, жалящая несколько целей сразу. Определить, что это были за цели, опять-таки затруднительно, поскольку башни бронированных чудовищ буйно полыхали. Краски ничего себе, яркие. А вот энергетика, честно говоря, так себе. Отдать полотно на подзарядку? Да нет, бесполезно. Как только вернут в вестибюль, тут же опять и подсядет. Крупные губы Портнягина пренебрежительно скривились, чуть не уложив в обморок директрису музея. Впрочем, старушенция и так, что ни день, по малейшему поводу билась в истерике. Над дерганом, вихлявым плечиком страдалицы, бледнела унылая физия референта. Мальчуган был в отчаянии. По его мнению, президент зашел в краеведческий исключительно ради того, чтобы лишний раз продемонстрировать окружающим редкое свое самообладание. Но ведь встречи-то уже назначены, люди-то ждут, черт бы драл это расколдовавшееся колесо вместе с шофером Гришей. Однако в данном случае побуждение высокого начальства референт истолковал неправильно в корне. Дурацкая, на первый взгляд, история со сбежавшим колесом насторожила президента настолько, что он уже готов был отменить все назначенные на сегодня встречи и вечернее заседание Лиги в придачу. Глава баклужинских колдунов привык доверять интуиции, а интуиция нашептывала ему что-то нехорошее. Он еще раз зорко оглядел вестибюль. Помещение было совершенно пустым, если, конечно, не принимать в расчет присутствующих здесь людей. Всего лишь единожды в распахнутых дверях левого крыла мелькнул прозрачный страшок и тут же спрятался. Надо полагать, низшая потусторонняя живность сюда вообще не заглядывает. Да, оно и понятно. Портнягин и сам давно уже ощущал биение некой необоримой силы, исходящей из правого крыла здания. Как всегда, не заботясь о том, что о нем скажут или подумают окружающие, глава баклужинских чернокнижников воздел длань и, пошевелив пальцами, присмотрелся. Золотистая аура, окутывавшая руку, заметно выцвела, полиняла. Неприятно сознавать, но то, что хранилось в правом крыле, гасило колдовские способности президента, гасило с той же легкостью, с какой разрушило недавно наивное заклятие шофера Гриши, столь неумело заговорившего переднее колесо лимузина. Преодолевая враждебные ему флюиды, Портнягин приблизился к дверям, ведущим направо, тронул скважину, шевельнул ручку. «А косяки зачаровать не пробовали?» — задумчиво спросил он. «Шептуна вызывали», — простонала нервная старушенция, комкая морщинистые лапки перед кружевной грудью. «Тоже не смог». Президент мрачно кивнул и проследовал в первое помещение, посвященное первобытному колдовству, родиной которого, как известно, являлась Баклужина. Выморочная анфилада комнат гулко отзывалась при каждом шаге, особым эхом, доступным лишь слуху колдуна. Пусто было в музее. Ни угланчика, ни стражка, ни барабашки. И, наконец, возглавляемая президентом группа остановилась перед тупиковой стеной, на которой одиноко висел тот самый экспонат, что распугал низшие потусторонние силы, обесцветил золотистую ауру первого чародея страны, а 10-15 минут назад лишил президентский лимузин левого переднего крыла.